дай я встану туда, а? Может быть, я через 5 минут выйду из комсомольца в этакие бородатые марксы, а? Или нет, буду старым большевиком с 300-летним стажем. Я ж тогда тебе все проведу. Осторожней! Сумасшедший! Чудаков бросается к Велосипедкину и отталкивает его. Затем подбегает к пульту, выключает рубильники. Если в идущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещая своим щуплым тельцем в залитую сталью пространство, ты моментально превратишься в живой порошок. Может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в 1000 баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда. Надо подождать идущих оттуда. Чудаков подходит к пульту управления, с волнением поворачивает штурвал. Поворачиваю медленно-медленно. Всего в минуту 5 лет. Вбегает рабочий Фоскин. Постой, товарищ. Подожди минутку. Тебе все равно свою машину крутить. Сделай одолжение. Сунь в твою машину мою облигацию. Может, она через 5 минут 100 тысяч выиграет. О, догадался. Тогда ж туда весь наркомфин засунуть надо. А то, что ты выиграешь, а тебе все равно не поедет. Табличку спросим. Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли смотрите, бульгарные материалисты. Дура! Я зря тебя с выигрышем тороплюсь. У тебя на твой опыт деньги есть? Да. Деньги есть? Все растерянно переглядываются. Деньги. И в это время, неожиданно, в подвал Чудакова с видом праздных туристов спускаются крикливо одетая сотрудница ВОКС, мадам Мезальянсова, осанистый человек с испаньолкой Иван Иванович, репортер Моментальников с записной книжкой и авторучкой, иностранец мистер Понт Кич в ботинках на толстой подошве с тростью и длинной сигарой в зубах. Мадам Мезальянсова подходит к Чудакову и его друзьям. Мистер Понт Кич, Иван Иванович, мадам Мезальянсова с любопытством осматривают подвал Чудакова. Мезальянсова указывает на человека с испаньолкой. Мсье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович, вы, конечно, знаете Ивана Ивановича. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь, я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимович. Я сам иногда, ну, понимаете, это нагрузка нам, рабочим, крестьянам, очень, очень нужен свой советский Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, ну, там маленькие недостатки механизма, лес рубят, щепки летят. Ничего, еще одно усилие, и все будет изжито. У вас есть телефон? У вас нет телефона. Ничего, я сейчас скажу Николаю Ивановичу. Он не откажет. А если он откажет, так можно же пойти к самому в Владимиру Панфиловичу, он, конечно, пойдет навстречу,